Все принадлежит Кришне. Из этого кармана отсюда никуда ничего не денется. Вы можете быть в углу кармана или здесь, но это все карман Кришны. Кто отсюда что-то может утащить? Никуда никто не утащит. Что за гробом, что перед гробом, что, не знаю, там, после гроба и до гроба, и все, все это. Все здесь остается. Никто никуда ничего утянуть не может. Это невозможно обмануть или украсть у Кришны что-то. Невозможно. Можно пожелать украсть. И как будто бы ты воруешь, тебе кажется. И ты вор уже. Игра такая. Есть вопрос еще? Женщины? Есть вопрос? Давай. Вот критика и оскорбление преданных, что это понятие? Что значит? Критика может проистекать из непонимания. Есть разновидности критики. Критика, возникающая из непонимания. Или критика, возникающая из неправильного понимания. Но это одно и то же. Вы не понимаете правильно. Или вообще не понимаете, это означает, вы не понимаете правильно. Потому что раз вы критикуете, значит, вы что-то поняли, но неправильно. Есть критика, которую отец, допустим, критикует. Да? И сосед критикует. Чем разница? Отец что? Любит. На благо критикует. Да? А сосед? На погибель. Поэтому... Человек различает. Конструктивная, деструктивная критика. От кого проистекает критика. Это тоже играет роль. Пока человек еще не мудр, говорится, мудрый может услышать истину из уст попугая и из уст мудреца. Для него не важно, кто говорит, важно, что говорят. Но мы всегда, кто сказал? Кто сказал мяу? Если свинья сказала, не принимаем. Если кыска сказала, ну хорошо. Ой, твой голос так хорош. Очень сладко ты поешь. Прибежала мышка-мать, а мышонка не видать. Заглянула под кровать, а мышонка не видать. Побежала мышка-мать переваренного мышонка искать. Да какие курсы они послушали? Ну, вот какие-то последние. Бхакти-шастри, я так и думал. И вот можно им предаться, да. Где это наш главный бхакти-шастр? Это факт, вот я так и так и думал. Кто-то здесь, вот я Ромке еще говорил, а это вся эта братва туда поперла, блин. Это факт, там все... Бхакта-програм – это цветки, а бхакти-шастры – это молнии. Там наш цветущий бадхуха, нежный, как лепестки розы, а там раз.